Может быть. В ее уродстве нет ничего интересного, просто кривоватое лицо, да еще плохого цвета. Говорю тебе, таких писал Модильяне. Я ему сочувствую. Кстати, у нас соседка продает сапоги на платформе, английские, белый верх и черная платформа. Она просит 120, и даже мой щедрый родитель возроптал. Ничего, найдутся люди, у которых есть лишние 120. А вы валенки Асе принесли? Светлана вздрогнула. Да, Ася, ответила она. Вы ее приятельница? Я сестра ее подруги. Светлана не терпела слова «приятельница», отвратительное слово, обозначающее телефонную нежность и трамвайное равнодушие. «А, сестра легендарной красавицы Мариши?» «Почему легендарной?» «Потому что о ней у нас ходят легенды». Но тут вбежала, запыхавшись, Ася. «Ой, миленькая, спасибо! Ну, пойдем, посидим на дорожку. Девочки, я в холле, если будут звонить». Провалившись в глубоких креслах, они некоторое время молчали. Светлана прикидывала, какие легенды могут ходить о Марише. Ася думала о командировке. «Слушай», — тихо спросила Светлана, — «какие легенды здесь ходят о Марише?» «Легенды? О Марише?» Ася подняла брови. «Не понимаю, с чего ты взяла?» «Твои девицы, когда я им сказала, что я сестра Мариши, назвали ее легендарной». «Ой, я их боюсь», — печально сказала Ася. «Я с ними чувствую себя тяжелой, неуклюжей. У меня мозги поворачиваются медленно, как жернова. У меня мало слов, я мало видела». «Чего ты не видела? Сахарных сапог на черной платформе?» — возмутилась Светлана. «Ну, в смысле тряпок я вообще не заслуживаю уважения, но вообще эти девочки очень информированы. Этого у них не отнимешь. Слушай, ты когда едешь?» «Поезд в половине первого ночи. А как у тебя вечер? Хочешь, пойдем на урок к Игорю. Он собирается защищать кабаниху от Катерины». «Что?» «Да-да, и мне надо, чтобы кто-нибудь это послушал, кроме меня и его паровозников. Потому что он либо совсем заврался, либо гений». «Слушай, а написать об этом можно будет? Ну, если это окажется интересно». «Ой, нет, я ведь не для этого. Меня его уроки потрясают, но убеждена, что школе это не нужно». «Где мы встретимся?» — спросила Ася. «Я за тобой зайду, хочешь?» «Нет, давай адрес, я приду прямо в школу». Вечером Асю по телефону разыскал Федя Марчик. Она уже хотела уходить, а тут звонок. «Старушка, привет тебе из родных краев. Как живешь, можешь, как адаптируешься?» «Вот уж с кем, с кем». А с Федей говорить не было никакого желания. «Извини», — сказала, — «я одной ногой в командировке, и у меня не минуты, поезд». «Понимаю, понимаю». Федя голосом передал свое полное и безусловное понимание. «Запиши мой номер, и как только вернешься, звякни. Я тут на пару недель. Надо бы повидаться, покалякать. Заметана?» Ася черкнула номер на календаре, понимая, что никогда не позвонит. Хотя Федя не из тех, кто сам позвонит, но это будет потом. А сейчас вот уж о ком с легкой душой можно перестать думать. Поистине, не думай об обезьяне. Нарочно вышла, чтобы прогуляться, зайти в один двор, куда много-много лет не заходила. А теперь как пойдешь? С Федей в сердце? Она топталась на улице, пытаясь сбросить это наваждение. Федин ракочущий баритон, который материализовал его облик. Вот он весь рядом, замшево-плешивый, с мягкими подушечками губ, которые он щедро приклеивает всем, женщинам, мужчинам, детям, собакам, кошкам, изображая себя эдакого душку, любящего все сущее. Замигало такси. Ася нырнула в кабину и назвала адрес. Во дворе Суворовского бульвара было темно, да ей не так важно было видеть. Важно было прийти. Она знала на памятнике Гоголя все детали и теперь угадывала их в темноте, радуясь, что все помнит. А потом пошла от Гоголя к Пушкину. Шла и удивлялась этому своему пути, который был для нее неправильным. В свое время она ходила от Пушкина к Гоголю. Вот ведь дурочка, ведь упорствовала и никогда за все время не изменила раз и навсегда затверженной дороги от площади Пушкина по Тверскому, Суворовскому и во двор. Ездить можно как угодно, а вот идти только от Пушкина к Гоголю. Это было ритуалом, каноном, чем угодно. А теперь, через годы, взяла и повернула от Гоголя влево, и не разверзлись небеса, и Пушкин приближался, без обиды приемля ее, идущую с другой стороны.